Глава четвертая. Спотыкаясь и оступаясь, как слепец, я перебрался сквозь лес и туман и снова вышел в мир тепла и света. Солнце уже садилось, окрашивая холмы в красноватый цвет, и это меня очень удивило. Выходит, я провел в доме целый день. В пабе меня уже ожидал отец. На столе перед ним стояли ноутбук и бокал черного, как ночь, пива. Я подсел к нему и схватил бокал, прежде чем он успел поднять глаза от клавиатуры. «О, Господи!» – давясь пивом, воскликнул я. «Что это? Ферментированное машинное масло?» «Вроде того», – расхохотался отец, выхватывая у меня бокал. «Это тебе не американское пиво. Но ты ведь его еще не попробовал, верно?» «Конечно нет», – ответил я, заговорчески подмигивая отцу, хотя это было чистой правдой. Папа предпочитал считать меня рисковым и предприимчивым, таким, каким в моем возрасте был он сам. Мне было выгодно ему подыгрывать, и я не пытался его разубедить. Я выдержал краткий допрос относительно того, как нашел дом и кто меня туда отвел. Поскольку я уже знал, что гораздо проще умолчать о некоторых деталях, чем придумывать новые, я с честью выдержал испытание. И, естественно, забыл упомянуть о том, как Червь и Дилан обманом заставили меня шагнуть в овечье дерьмо, а потом сбежали, не дойдя полмили до цели путешествия. Папа, похоже, остался доволен тем, что я уже успел завести знакомство среди ровесников. Наверное, я также забыл рассказать ему о том, что они успели меня возненавидеть. «Ну и как тебе дом?» «Куча мусора!» Он поморщился. «Прошло очень много времени с тех пор, как в нем жил твой дедушка». «Ага, и не только он». Отец закрыл компьютер, что было верным знаком того, что он полностью переключил внимание на меня. «Я вижу, ты разочарован. Я пролетел тысячи миль не для того, чтобы найти дом, полный жутковатых обломков». «Что ты собираешься делать?» «Искать людей, которые смогут мне хоть что-нибудь рассказать. Кто-то должен знать, что случилось с жившими в доме детьми. Я думаю, некоторые из них еще должны быть в живых. Если не здесь, то на большой земле, пусть даже и в доме престарелых». «Конечно, это идея», – неуверенно произнес папа и, помолчав, добавил. «Как тебе кажется, приезд сюда поможет тебе лучше понять, с кем был твой дедушка?» Я задумался. «Не знаю, наверное. Но атмосфера тут особенная». «Вот именно», – кивнул папа. «А как насчет тебя?» «Я?» – он пожал плечами. «Я очень давно перестал пытаться понять своего отца». «Грустно. Разве тебе не было интересно?» «Конечно, сначала мне было интересно, но спустя какое-то время любопытство угасло. Я почувствовал, что разговор начинает причинять мне некий дискомфорт, но все равно продолжал настаивать». «Почему?» «Когда тебя долго не впускают, ты отчаиваешься и перестаешь стучаться. Ты меня понимаешь?» Он почти никогда так со мной не разговаривал. Возможно, его теперешняя откровенность объяснялась воздействием пива или тем, что мы находились так далеко от дома. А может, он решил, что я уже достаточно взрослый, и со мной можно кое-чем поделиться. Как бы то ни было, я хотел, чтобы он продолжал говорить. Но ведь он был твоим отцом. Как ты мог сдаться?» «Я не сдался», – возразил папа, несколько громче, чем следовало бы, и смущенно опустил глаза. «Просто дело в том, что, мне кажется, твой дедушка просто не знал, как быть отцом, но считал, что обязан продолжать род, поскольку никто из его братьев и сестер не пережил войну. Выход из ситуации он впоследствии нашел в постоянных командировках и выездах на охоту, но даже когда он был дома, то держался так, как будто его не было. Ты о том Хэллоуине?» «О чем?» «Ну, о той фотографии». Речь шла об очень старой истории, случившейся на Хэллоуин. Моему папе было года 4, и он никогда еще не выпрашивал у соседей сладости, грозя им какой-нибудь шалостью. Дедушка пообещал, что пойдет с ним, когда вернется с работы. Бабушка купила папе нелепый бледно-розовый костюм кролика, он надел его и сидел возле дома с 5 часов вечера до самой ночи. Но дедушка не пришел. Бабушка так разгневалась, что сфотографировала, как папа плачет на улице, чтобы показать дедушке, какой он мерзавец. Излишне объяснять, что среди членов нашей семьи эта злосчастная фотография обрела легендарную известность, и мой папа ее очень стеснялся. «Речь идет не об одном единственном Хэллоуине», – пробормотал папа. «Это случалось гораздо чаще. Если хочешь знать, Джейк, ты был ему гораздо ближе, чем я. Не знаю, между нами всегда оставалась какая-то недосказанность». Я не знал, как ему ответить. «Неужели он ревнует?» – промелькнула мысль. «Зачем ты мне это рассказываешь?» «Потому что ты мой сын, и я не хочу, чтобы ты страдал». «Почему я должен страдать?» Он промолчал. В окно мягко светили последние лучи заходящего солнца, и наши фигуры отбрасывали на стену темные тени. У меня в животе возникло тошнотворное ощущение. Так, наверное, чувствуют себя дети, когда родители собираются сообщить им о разводе, но те знают об этом еще прежде, чем кто-то успеет открыть рот. Я никогда не пытался слишком глубоко понять твоего дедушку, потому что боялся того, что могу узнать, — наконец произнес отец. Ты хочешь сказать насчет войны? Нет, дедушка никогда не говорил о войне, избегая мучительных воспоминаний. Это мне было понятно. Я имею в виду его поездки, его постоянное отсутствие, то, чем он занимался на самом деле. Я думаю, что и твоя тетя, и я, мы оба считали, что у него есть другая женщина, может, даже не одна. Его слова как будто повисли между нами в воздухе. Я ощутил странное пощипывание на лице. «Папа, но это безумие!» «Однажды мы нашли письмо. Какая-то женщина, имени которой мы так и не узнали, написала его твоему дедушке. Я тебя люблю, я по тебе скучаю, когда ты вернешься, и все в таком духе. Это было так нечистоплотно, я никогда этого не забуду». Я почувствовал обжигающий укол стыда, как будто отец описывал мне собственные преступления. И все же я не мог в это поверить. Мы разорвали письмо и бросили обрывки в унитаз. Больше мы ничего подобного не находили. Наверное, он стал осторожнее. Я не знал, что сказать. Я не мог даже взглянуть отцу в лицо. «Прости, Джейк, должно быть тебе очень тяжело узнавать такое, ведь ты его боготворил». Он сжал мое плечо, но я стряхнул его руку и вскочил, царапнув пол ножками стула. «Никого я не боготворил!» «Ладно, я не хотел, чтобы это стало для тебя неожиданностью, вот и все». Я схватил куртку и перебросил ее через плечо. «Что ты делаешь? Сейчас нам принесут ужин». «Ты ошибаешься насчет дедушки», — вместо ответа произнес я. «И я это докажу». Папа устало вздохнул. «Ну, хорошо», — согласился он. «Надеюсь, тебе это удастся». Хлопнув дверью, я выбежал из тайника священника и зашагал, куда глаза глядят. Иногда просто необходимо выйти за дверь. Отец, конечно, был прав. Деда я действительно боготворил и хотел, чтобы мое представление о нем осталось таким, каким было прежде. Я отказывался верить в то, что он изменял жене. Когда я был маленьким, фантастические истории дедушки Портмана указывали на то, что волшебство существует. Даже после того, как я перестал в них верить, в дедушке все равно оставалось что-то магическое. Он пережил столько ужасов, до неузнаваемости изуродовавших его жизнь, видел всю мерзость, на которую только способны люди, и вышел из всего этого тем порядочным, честным и смелым человеком, которого я знал. Это поистине было магией. Поэтому я не мог поверить в то, что он лгал жене и детям и был плохим отцом. Потому что если дедушка Портман был бесчестен, то кому же тогда можно верить?